Проснулась она от дикой головной боли. Бедная Катина голова покоилась на мужском плече. Плечо было гладкое, приятное и совершенно голое. Катя с трудом привстала и обнаружила рядом с собой в кровати дрыхнущего без задних ног Ковальчука. Была ли на нем под одеялом какая-либо одежда, она решила на всякий случай не проверять. Главное, что сама Катя все-таки была в своем нижнем белье. Она села и огляделась. Кровать, на которой она сидела, стояла в нише огромной комнаты с кирпичными стенами, окрашенными в светло-серый цвет. В другом конце этой комнаты находилась довольно замысловатая кухня, оборудованная дорого и по последнему слову техники. Одна стена была полностью занята огромным окном, за которым было белым-бело от снега. Никаких шкафов, в которых могла бы прятаться одежда, в комнате не обнаруживалось. Катина маленькое черное платье валялось на полу, рядом с туфлями и колготками. Катя озадачилась поисками мест общего пользования. Будить Ковальчука не хотелось, она еще раз глянула на него, тут он открыл один глаз и сказал «налево», после чего закрыл глаз и сладко всхрапнул. Катя пошла в указанном направлении, где и обнаружила большую ванную комнату, из которой одна дверь вела в сауну, а вторая в гардеробную огромных размеров. «Так вот он, где шкафчик», – подумала Катя, разглядывая аккуратно развешанные костюмы и рубашки Ковальчука, а также ряды начищенной обуви. Все-таки нетрадиционно ориентированные парни отличаются небывалой аккуратностью. Катя тут же вспомнила, что приятельница ее мамы как-то сдавала квартиру одному из таких нетрадиционных и все не могла нарадоваться чистоте и порядку. Катя закрыла дверь в гардеробную и с удовольствием залезла под душ. На прическу ей было уже глубоко наплевать, как и на макияж. Она прислонилась к кафельной стенке и долго стояла под сильными струями, делая воду все горячее и горячее. Потом с удивлением обнаружила на полке не только шампунь, но и кондиционер для волос. Конечно, она тут же всем этим воспользовалась. Когда Катя, наконец, вылезла из-под душа и натянула на себя висящий на крючке большой мужской махровый халат, то около зеркала заметила фен. Тут же представила, как этим феном пользуется какой-нибудь Артем, когда приходит к Ковальчуку на свидание. От этой мысли у Кати голова разболелась еще больше. Она высушила волосы и вышла из ванной. Ковальчука в кровати уже не было. Он в одних спортивных штанах сидел за большим стеклянным столом. Несмотря на свою головную боль, Катя отметила все достоинства его фигуры и даже пожалела про себя, что такая вот фактура пропадает для женского пола. Что же это, бабоньки, такое делается? И так-то нас по статистике больше, чем мужиков. Так они же еще и промеж собой теперь шуры-муры крутить норовят. Что же нам остается-то? Куковать в одиночестве. Уж Кате-то точно теперь куковать придется. Чай 35 уже. Да и все окружающие ее мужики один другого краше оказались. Муж бросил. Руденко по рукам и ногам своей ненормальной женой повязанной сразу от Кати отказался. Этот вот с виду вроде мужик мужиковатый, а на деле и вовсе гей оказался. Одна надежда на джедая осталась. Хотя, если исходить из существующей тенденции, то, похоже, и там какой-нибудь дефект найдется. Богема, что с нее взять? «На, выпей!» Ковальчук указал ей на два стакана, стоящих перед ним. Катя хотела уже было возмутиться из-за этого тыканья, но потом подумала, что, проведя ночь у мужчины в кровати, да еще стоя при этом в его халате, можно уже бы и поменьше выпендриваться. «Что это?» – подозрительно спросила она. «Две таблетки пенталгина, алка-зельцер и свежий сок, апельсин с лимоном 50/50. Любое похмелье снимает на раз-два». Я уже выпил и даже кофе захотел. При упоминании о кофе Катю передернула. «Я что, по-вашему, Роберт алкашка? Откуда у меня похмелье? У меня похмелья никогда не было», — все-таки возмутилась она. «Я и пила-то совсем немного, не больше других. Тоже мне алкоголичку нашел». Возмутиться-то она возмутилась, однако все предложенные Ковальчуком лекарства безропотно выпила. Особенно ей понравился сок. Сейчас будем разбираться, откуда у вас, Екатерина Андреевна, может быть похмелье. Чего пили-с? Вспоминайте. Тоном следователя потребовал Ковальчук. Ну, шампанское сначала со всеми. Ура, ура, слава героям труда. Как тут не выпить? Новый год, значит, шампанское. Хотя не люблю я эту газировку, только муть в голове от нее. Это смотря какое шампанское пить. От хорошего никакой мути в голове не будет. Потом, продолжил допрос Ковальчук. Потом с Соней водочки махнули. Немного, рюмки три, не больше. За нашего великого начальника Гадецкого, его указку и в его лице за всех прекрасных мужчин планеты Земля. «Все понятно», – Ковальчук тяжело вздохнул. «Что вам понятно?» – проворчала Катя, плотнее запахиваясь в халат, так как почувствовала легкий озноб. «Эх, Екатерина Андреевна, до 35 лет дожили, а не знаете, что мешать нельзя». «Я и не мешала. Я шла по усилению градуса. Шампанское, потом водка и коньяк. Коньяк с вами уже. Всего-то две рюмочки». «Правильно. Только еще нельзя мешать пшеничное с виноградным. Коньяк пьют после вина и шампанского, а водку после пива. И уж никогда нельзя пить и водку, и коньяк одновременно. Детский сад какой-то». «Ой, а я и не знала. Между прочим, коньяк этот вы мне наливали, споили девушку и воспользовались», заявила Катя и тут же вспомнила о своем коварном плане подпоить Ковальчука, чтобы вызнать у него, откуда он получает дополнительные бонусы. Вот и вызнала разведчица хренова. «Откуда я знал, что эта девушка после шампанского еще и водки набубенилась, и, между прочим, ничем я не воспользовался?» «Это я образно», – заметила Катя. «Конечно, он не воспользовался. У него уж ориентация в другую сторону направлена. Наверняка и платье она сама себя скинула на автопилоте». «Ничего, что я ваш халат надела. Подумала, что раз уж на вашей простыне спала, то и халат можно». «Еще чего. А ну, снимайте его немедленно». Ковальчук подскочил к Кате, схватил ее за воротник халата, притянул к себе и поцеловал. Катя, конечно, подумала, что как же это может быть, если он гей. Но потом больше ничего не думала. Ведь без секса она жила, если помните, уже практически полгода. У нее даже головная боль совершенно прошла, как будто ее и не было вовсе. Действительно, зачем в таком деле голова? Зато когда она очухалась от любовного дурмана, первой ее мыслью было то, что ее безукоризненное облико морали дало трещину, а репутация ушла псу под хвост, так как Катя докатилась до служебного романа. «Ну что, Екатерина Андреевна, как же вы докатились-то до служебного романа?» В этот самый момент поинтересовался у нее Ковальчук. Глаза у него при этом были чрезвычайно нахальные, серые такие нахальные глаза. Катя показала ему кулак, который он тут же поцеловал. «Я думаю, пора, наверное, все-таки переходить на «ты». Я Олег», – Ковальчук ткнул себя в грудь, – «а ты Катя». Тут он увлекся Катиной грудью, и процесс повторился. Сказать, что Кате было с ним хорошо, это ничего не сказать, поэтому и говорить тут нечего. Вспоминать только тихонечко. Ох! Потом они, конечно, заснули, а проснулись от телефонного звонка. Звонил мобильник Олега. Оказалось, что это его мама решила напомнить ему, чтобы он не забыл сесть в поезд. Оказывается, он собирался встречать Новый год в Москве с родителями, о чем из-за Кати действительно совершенно забыл. Он извинился перед мамой и пообещал приехать на Рождество. Как Катя поняла из разговора, мама просекла, что ее сын не один, однако она за него порадовалась и пожелала хорошенько повеселиться. «У меня классная, все понимающая мама», – сообщил Олег, когда мама нажала отбой. «Я поняла. Ну и где мы будем встречать Новый год, чтобы выполнить мамин наказ и как следует повеселиться?» – поинтересовалась Катя и тут же вспомнила, что в ее прежней жизни с мужем решение таких вопросов обычно лежало на ней. Поэтому она замерла в ожидании ответа. «Сейчас попасть куда-либо уже довольно трудновато, но у моих друзей ресторанчик на Фурштадской. Сейчас позвоню, там нам обязательно местечко найдут». «Значит, надо ехать ко мне». «Зачем? Ну, во-первых, мне бы не мешало переодеться. А во-вторых, оттуда можно дойти пешком, поэтому там и заночуем», — привычно распорядилась Катя. «Наверняка же шампанского выпьем». Тут она вспомнила шампанское и икнула. «Интересное предложение, но сделаем немного по-другому. Сначала поедем в галерею на Лиговку». «Зачем это?» «Купим тебе все новое. Ты забыла? Ведь Новый год на носу. Прическа у тебя новая есть, а платья нового и туфель нету. Какая ж после этого новая жизнь?» «Нет, вы слышали? Это ж цельный принц мечты какой-то, а не Ковальчук. Интересно, как он вывернется, если Катя выскажет следующую замечательную, а главное логичную мысль, моментально пришедшую ей в голову?» «У меня и шубы новой нету». «Шуба пока сойдет и старая», — принц мечты чмокнул Катю в нос. «Ты ж не собираешься в шубе Новый год отмечать». Это тоже было логично. Катя вздохнула и стала одеваться. Когда натянула свое маленькое черное платье, она подошла к окну и, ткнув пальцем в снежную бурю, задала вопрос, беспокоивший ее с самого утра. «У тебя там что?» «У меня там залив». «А люди где?» «Люди остались далеко позади». Он позвонил друзьям, место в ресторане хоть и с трудом, но нашлось. Они вызвали такси и отправились в галерею. Строили эту галерею в Питере бесчетное количество лет, пока, наконец, не построили. Чего там теперь только нет. Наверное, со всего мира торговые марки там представлены. Ничем не хуже галереи Лафайет, а может быть, даже и лучше. Но дороже наверняка. По опыту посещения магазина во главе с Ковальчуком, Катя даже не пыталась рассматривать выставленный товар. Ждала, когда он приведет ее куда надо и вытащит из пространства то, что ей в данный момент необходимо. И не просто необходимо. Вещь окажется именно такой, что Катя удивится, как она жила-то раньше без этой вещи. Так и получилось. Сначала Ковальчук приобрел Кате платье, по сравнению с которым платье черной королевы Сони Гадецкой просто растаяло во мгле, а потом купил еще и парадно-выходные туфли. Вы наверняка знаете, что парадно-выходные туфли обычно через некоторое время начинают нестерпимо жать ноги. Так вот, эти туфли были настолько удобными, что Катя чувствовала себя в них, как в домашних тапках. Конечно, и стоили они при этом «мама, не горюй». Ну так, как говорится, дорого да мило. При этом вы себе представляете, какое море удовольствия Катя получала при оплате покупок. Однозначно, большому Олегу Ковальчуку очень шла его маленькая кредитная карточка. Некоторые, конечно, скажут, а чего тут особенного? Но это только некоторые. Большинство женского населения нашей страны, которое постоянно платит само за себя, Катю, безусловно, поймет. Ведь ей тоже никто никогда ничего не покупал. Слышите? Никто никогда ничего. А тут и платье, и туфли. И угадайте, что еще? Конечно, малюсенькую такую сумочку. Тоже парадно-выходную. Катя всегда о такой мечтала, но в силу сомнительной функциональности данной вещи ей никогда даже в голову не приходило потратить на нее деньги. Так что по окончании забега по магазинам Катя была экипирована полностью. Вполне себе можно было не то что в ресторан идти, на губернаторский, а то и президентский прием, не стыдно было бы показаться. Вот вам и служебный роман. Единственное, что слегка царапало Катину совесть в процессе посещения галереи, так это тайна происхождения всех этих немалых денег на маленькой кредитной карточке Олега Ковальчука. Ясно было, что денег у него предостаточно, но вот откуда? Неужели действительно откаты? Но об этом Катя решила подумать позже. Время близилось к Новому году. От примерок и переодеваний Катя довольно-таки устала. И тут Олегу на глаза попался салон красоты. В нем мастера красоты с блестящими глазами уже заканчивали свой предновогодний сабантуйчик и готовились двигаться по домам. Катя тут же была определена к одному из мастеров, которого Олег озадачил укладкой Катиной прически. После этого Олег безошибочным чутьем в оставшемся коллективе работников салона определил мастера по маникюру и велел той срочно приступать к Катиным ногтям, если она, конечно, хочет попасть домой до Нового года. Хоть и изрядно поддатые, но мастера с поставленными перед ними задачами справились качественно и быстро. Такси Катя с Олегом ожидали в баре, где угощались аперитивом. Естественно, после этого им обоим просто зверски захотелось и есть. Если помните, последний раз они ели накануне на корпоративном банкете. И то не ели, а в основном закусывали. Поэтому к Кате домой они заскочили буквально на 10 минут, чтобы Катя смогла быстренько переодеться во все новое. Пока она наряжалась и поливалась своими любимыми «Коко Мадмуазель», Олег обследовал ее жилище, в котором особого порядка не наблюдалось. Катя ведь покидала квартиру накануне в страшной спешке, чтобы успеть на корпоратив. Правда, Алевтина Ивановна перед отъездом в аэропорт все-таки прошлась по квартире со шваброй и строго-настрого велела Кате не убираться ровно 3 дня после их с Павлушей отъезда. Мол, плохая примета. А Катя и рада. Последние авральные предновогодние деньки не оставили ей сил для уборки. И потом, для кого убираться? Ведь нет никого. Кроме Кати, разумеется. Однако сейчас, стоя перед зеркалом, она тревожно прислушивалась к передвижению Олега по квартире и с ужасом думала, что этот аккуратист определенно решит, что Катя неряха. Выйдя из спальни, Олега она обнаружила на кухне. Он стоял и смотрел в окно. За окном уже не мело, как днем, поэтому там, в черноте питерской зимней ночи, вовсю светились чужие окна, выходящие во двор Катиного дома. «Ну как?» – спросила она. Олег обернулся, окинул Катю хозяйским взглядом и сказал, что все отлично. «Я про квартиру мою спрашиваю», – уточнила Катя. «Квартира как квартира. Я бы тут половину стенок снес». «Я бы тоже снесла, только все время денег на это не хватает». «Я люблю простор, а тут двор хоть и не совсем колодец, но все равно окна в окна». Катя вспомнила огромное окно в его квартире, за которым над бескрайним простором Финского залива мела метель. Бррр, холодно и одиноко, как в космосе. «А мне нравится», — сказала она, подходя к нему. «Там свет, тепло и живые люди». «Ну да, и маньяк с подзорной трубой». «Нет, тут можно биноклем вполне обойтись, театральным». «Тебе виднее. Только я предлагаю после ресторана все-таки ко мне ехать. Мне тут неуютно. Везде вещи твоего мужа». «Бывшего мужа. Он меня бросил, ты забыл? Вот и подавай на развод. Такие вещи надо обязательно оформлять официально». «Почему?» «Потому что иначе ты даешь ему шанс, надежду все исправить. Ты хочешь дать ему этот шанс?» «Ты чего, сбрендил? Нет, конечно». Катя обняла Олега и потерлась носом о его щеку. Щека была идеально чисто выбрита. И Кате это очень даже нравилось. Если б не зверское желание чего-нибудь наконец съесть, то она бы прямо сейчас отправилась назад к нему домой. «Стоп, стоп, не искушай меня без нужды». Олег слегка отстранился, глянул на часы и присвистнул. «Пойдем-ка уже, а то пока ты на своих каблучищах по льду доковыляешь, мы и Новый год пропустим». У жизни в центре Питера все-таки есть свои преимущества. На некоторых улицах тротуары регулярно чистят. Наверное, в этих удивительных местах живут какие-нибудь городские шишки. Не все же они еще за город в курортные места на побережье перебрались. Так что до ресторана Катя с Олегом добрались довольно быстро, даже в парадно-выходных туфлях. В ресторане веселье было в самом разгаре. В очередной раз провожали Старый год, так что дым стоял коромыслом. Катя с Олегом пробрались к своему столику. По дороге Катя ловила на себе мужские взгляды и волновалась, как бы это ни разозлило Олега. Серега всегда злился, когда на нее мужики пялились. Однако все оказалось в точности наоборот. Весь вид Олега Ковальчука прямо говорил «Знай наших». Он явно гордился своей спутницей, и Катя успокоилась. Она тоже гордилась своим парнем и на посторонних мужиков никакого внимания не обращала. К бою курантов вся компания уже побраталась, дружно выпили шампанского, проорали традиционное «Ура!» и во главе с ведущим мероприятия высыпали на улицу запускать воздушные шарики с написанными на них желаниями. Катя пожелала сама себе сбычи всех мечт и запустила свой зеленый шарик. Олег поглядел, какое желание она написала, и рассмеялся. «По-моему, я уже говорил тебе, что ты жадюга», — сказал он, запуская свой шарик. «В одно желание уложила сразу все. Уж тебя-то золотая рыбка не обманет». «Я не жадюга, а хитрюга». Между прочим, свое желание он Кате так и не показал. Они вернулись в зал, где уже началась новогодняя программа. Танцоры, фокусники, клоуны, которые чёсом курсируют от одного ресторана к другому. Зрелище специфическое на любителя. Телевизионная новогодняя программа намного лучше. Ну так дома в большинстве случаев и еда вкуснее, чем в ресторане. Отчего ж тогда человеку не сидится дома на удобном диване? Почему его так тянет в ресторан? Правильно, танцы. Но какие танцы дома? Самые правильные танцы бывают только на глазах у посторонних людей. А Катя Петровская, чего там говорить, танцевать хоть и не умела, но очень это дело любила. Вы, наверное, замечали, что люди без музыкального слуха очень любят петь и танцевать. Катя же страдала полным отсутствием слуха. А кроме того, из-за своих частых командировочных перелетов еще и слегка оглохла на одно ухо. Так что первым делом, когда клоуны решили наконец сделать небольшой перерыв, она потащила Олега танцевать. Правда, он немного посопротивлялся со словами: «Чего я тебе, Руденко, что ли, танцевать где попало?» Конечно, никакой он не Руденко и не джедай, но танцевать-то все равно Кате охота. А вот уж после танцев, в процессе которых она регулярно наступала Олегу на ноги, ей однозначно захотелось домой баиньки. Олег вызвал такси. К Катиному большому удивлению, свободная машина нашлась. Она-то, честно говоря, надеялась, что машин не будет, и они все-таки пойдут к ней домой. В ожидании такси Катя с Олегом выгреблись на свежий воздух. На улице гремела канонада салютов. Катя прислонилась к Олегу и завела светскую беседу. Ну, не стоять же просто так. «Ты вот лучше скажи, зачем у тебя в ванной комнате фен?» Она заглянула Олегу в глаза. «Что ты им сушишь?» Этот вопрос после выявления нормальной ориентации Ковальчука очень ее волновал. Уж не меняет ли он девчонок, как перчатки? Шампунь с кондиционером и даже фен завел. Так они у него часто ночуют. Все, что подвернется, то и сушу. Удобная штука. Я серьезно. Серьезно, фен сдавался в комплекте с квартирой. Еще и шампуни от прежних жильцов остались. Так это не твоя квартира? Нет, это временный вариант. Пока что? Пока то да сё. И он еще критиковал Катину шикарную жилплощадь. Интересно, интересно. Уж не комнатка ли в коммуналке у него самого имеется? А то и вовсе ничего. Вот они, понаехали тут. Голь перекатная, шантропа провинциальная московская. Хорошо, не хочешь говорить – не надо. Катя решила не давить парню на психику. Вдруг он и правда стесняется, что у него ничего нет. Может, жена у него при разводе все отняла? Ведь бывает же такое. «А вот Артем», – продолжила она свой допрос. «Чего, Артем? Ты его откуда знаешь?» В школе вместе учились. А он не этот? Кто? Ну, феоктист. Ничего лучше Кате в голову не пришло. А как еще спросить, чтоб не обидеть? Кто? Тьфу ты, какой непонятливый. В смысле, он голубой? С чего ты взяла? Ну, он парикмахер, вернее, стилист, а среди них этих ребят много. А откуда ты знаешь, что этих ребят среди врачей, например, мало? Или среди инженеров, или среди прорабов. Я вот думаю, что их вообще много, гораздо больше, чем мы можем представить. Ты прав, не аргумент, но у него еще серьги в обоих ушах и волосы длиннее, чем у меня. Ты видел, он обруч на голову надевает, чтобы ему челка в глаза не лезла, фыркнула Катя. У меня тоже такой обруч есть. А Брэд Питт в фильме «Трое» скачет в юбке. Он тоже того? У тебя же и юбка наверняка есть. Ну, у Брэда Питта еще есть жена и дети. И у Артема жена и двое детей. Как хорошо, я так рада. Чему ты рада? Всему, я всему рада. И правда, к Катя даже была уже рада, что они сейчас сядут в такси и поедут к нему. Немного смущало, однако, что в Катиной новой микроскопической сумочке поместились только ключи от квартиры, тушь для ресниц и губная помада. Без денег она чувствовала себя несколько неловко. Надо было хоть кредитку свою в сумку на всякий случай сунуть. Она много места не занимает. Да не мешало бы все-таки домой заскочить, сапоги надеть, ну и шмоток каких-нибудь взять, чтобы переодеться. Но тут подъехало такси, и Катя решила, что в конце концов Олег Ковальчук ни разу еще не дал ей повода волноваться из-за отсутствия денег. И уж если ему вдруг надоест, что она ходит в его халате, он вполне себе может купить ей какие-нибудь джинсы. Новый год, новая жизнь, значит, и джинсы будут новые. На Рождество Олег к родителям тоже не поехал, не захотел оставлять Катю одну. Они целыми днями практически не вылезали из кровати, только изредка выбирались по магазинам. Кстати, джинсы Олег ей, разумеется, тоже купил. И джинсы, и пару свитеров, и ботинки на толстой ребристой подошве, и практичный спортивный пуховичок. Так что Катина новая жизнь, можно сказать, вполне себе удалась. Даже все мысли про источники доходов Олега у нее как-то из головы повыветрились. Рождество они отмечали у Олега. Купили елку с игрушками прямо в универсаме и приготовили салат оливье, который Олегу чрезвычайно понравился. А Кате понравилось готовить для него еду. Такое было с ней впервые. Обычно приготовление пищи она воспринимала как трудовую повинность. Может быть, от того, что никто не хвалил приготовленное ею, как это делал Олег. Кате хотелось, чтобы он хвалил ее все больше и больше. По окончании новогодних каникул Олег отправился на работу и тут же был заправлен Гадецким в командировку в Одессу. Там бригада теплоинжиниринга приступала к монтажу оборудования. Катю Олег отвез домой, где она должна была отбывать свой дополнительный отпуск, делая вид, что находится в Канаде. Катя решила максимально использовать организовавшееся у нее свободное время. Первым делом она сходила в адвокатскую контору неподалеку от дома и поинтересовалась, есть ли у них адвокат по бракоразводным процессам. Адвокат оказался в наличии, взялся вести Катина дело, получил аванс и тут же помог ей составить заявление на развод.